Запомните, если Корнеева дежурным пристроили, то вас... Думайте лучше о себе. Кафтанов повернулся и вышел. Кстати, в спину ему сказал Громов, вы уже трижды жаловались на меня. Помните, Бог Троицу любит. Громов засмеялся. Ноябрь. На настольном календаре в дежурной комнате отделения милиции листок с датой 10 ноября 1982 года. По радио звучит траурная музыка. Корнеев в форме, перетянутой портупеей, с повязкой дежурного, сидел за столом и читал книгу. Траурная музыка наполняла комнату, и от нее становилось скверно. Корнеев встал, приглушил репродуктор. В дежурку вошел Кафтанов в полном сиянии полковничьей формы. «Здравствуй, Игорь!» «Здравия желаю, Андрей Петрович!» «Как служба, друг?» «Нормально, а у вас?» «Тоже?» «Андрей Петрович, правда?» Игорь кивнул на репродуктор. «Да, скоро передадут. Так что ты, Корнеев, дежуришь сегодня на рубеже двух эпох. Не понял. Потом поймешь». Кафтанов подошел к окну. Начальство приехало. Игорь посмотрел на улицу и увидел Громова в генеральской форме, стоящего у машины. Рядом с ним неизменный Кривенцов. «Ничего, Игорь. Ну, служи, а я поехал. Эти похороны нам еще станут боком». Игорь сел за стол, открыл книгу, но так и не успел прочитать ни строчки. Вошли два мрачных сержанта. Между ними, крепко держась, чтобы не упасть, шел маленький человек в расстегнутом пальто. Он посмотрел на Игоря, икнул и спросил. — Дежурный? — Да. — Я их привел. — Кого? — Милиционеров. «Привели? Почему?» «Да пьяные они, к людям пристают, вот я и привел». «Ну что ж, садитесь, давайте разбираться». Игорь взял бланк протокола, устроился удобнее. Один из сержантов подошел к репродуктору, повернул ручку. Музыка была светла и печальна, комнату наполнил реквием Моцарта. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Май 1993 год. Звукорежиссеры Наталья Веселкина и Марина Панфилова. Читал Владимир Сушков.